Я комната меня обставь по фэншую. Я полотенце после душа мокрое. Меня высуши и аккуратно положи, чтобы я тебя любил.